Глава 27. «Вы слышали новость?» Валентин сел напротив матери и заправил за воротник салфетку. Его руки подрагивали. «Она на устах всей Норвегии. Говори». Тильда уже по лицу своего сына видела, что эта новость ей вряд ли понравится. «Валентин, что за тяга к этой театральщине? Неужели так трудно просто сказать, что произошло?» «Ваша бывшая сноха убила Рика Торнварда». Валентин швырнул чайную ложку на стол, и та жалобно звякнула о край блюдца. «Как вам такое?» «Что?» Графиня резко поднялась, но потом снова медленно опустилась на стул. «Как убила?» «Застрелила из старого мушкета», — с язвительной усмешкой ответил Валентин. «Вы можете представить нашу мягкую Астрид с мушкетом, матушка? Хвалёный душитель Рик умер от рук женщины, которая в своей жизни ничего, кроме иглы для вышивания, в руках не держала». «Тише ты!» — прошипела побледневшая Тильда и оглянулась. «Или ты хочешь, чтобы за дверями собрались любопытные?» «Я уже ничего не хочу!» — брызгая слюной, прошипел в ответ Валентин. «Благодарите Бога, что он ничего не успел рассказать». «Такое ощущение, будто ее сам дьявол защищает», — всхлипнула графиня и уронила голову на руки. «Как же я устала бороться за то, что принадлежит мне по праву!» «Оставьте ее в покое», — зло произнес Валентин, не обращая внимания на слезы матери. «Иначе все это закончится тюрьмой. Никто не узнает о настоящем завещании. Оно уничтожено, а бесконечные попытки убрать Астрид приведут к тому, что кто-то из нас окажется на виселице». Тильда молча всхлипывала, переполняясь ненавистью к этой проклятой девице, которую все беды обходили стороной, и мысленно поклялась, что все равно изведет ее, но сделает это без помощи сына. Она взяла себя в руки и, промокнув глаза платочком, пригубила приторно-сладкий чай. «Матушка, вы услышали меня?» — спросил Валентин, и графиня кивнула. «Да, дорогой, ты, безусловно, прав. Пусть живет, как хочет. Лучше скажи мне, какие у тебя планы по поводу Эммы?» «Я подумал и решил, что сделаю ей предложение», — вздохнул он, словно это решение не вызывало в нем никакой радости. «Она красива, молода, а большего и не надо. Какая разница, кто станет рожать мне детей?» «Милый, я знаю, что тебе нравилась Астрид, но она недостойна тебя», — принялась его мягко увещевать Тильда. «Такому, как ты, нужна послушная, невинная девушка, а не эта бесстыжая, которую даже местное общество отвергло». Валентин кивал, будто соглашаясь с ней, но если бы у него был хоть малейший шанс заполучить Астрид, он бы, не задумываясь, воспользовался им. В столовую вошла служанка, толкая впереди себя тележку, на которой стояли блюда с черничным и клюквенным пирогом, а также густые сливки в фарфоровом кувшинчике. Тильда взглянула на нее раз, потом другой, и недовольно рявкнула. «Я же приказала, чтобы стол обслуживала Алина. Эта девица вообще хоть что-то делает в этом доме?» «Ее нет, ваше сиятельство». Служанка поставила на стол все, что было на тележке, и испуганно замерла, опустив глаза. «Что значит ее нет?» Тильда нахмурилась. «А где она?» «Она не появлялась в имении с того момента, как взяла выходной», — ответила женщина. «Может, что-то случилось?» «Я не желаю слушать твои глупые предположения», — оборвала ее графиня. «Как только она объявится, пусть ее немедленно приведут ко мне. Пошла вон». Бедная женщина схватилась за тележку и быстро покинула комнату, чтобы не почувствовать на себе гнев хозяйки в полной мере. «Кто это Алина?» — спросил Валентин, кладя себе на тарелку огромный кусок пирога. «И зачем она вам?» «Безмозглая девица, которая когда-то разбила дорогую супницу», — проворчала Тильда. «В последнее время я редко вижу ее за работой. Оплатить жалование лентяям я не собираюсь. Дрянь». Позавтракав, мы с Сесиль собрались в город, чтобы продать золотые монеты и зайти к портнихе. Тетушка Ланжина пообещала приготовить праздничный ужин, чтобы отметить появление в нашем доме Алины и Сидни. «Зачем это делать ради нас?» Сидни смущенно покраснела и взялась чистить кастрюли. «Мы же не господа какие-то». «Надеюсь, мы скоро станем семьей», — я обняла ее за плечи. «Присматривайте за отцом, Сидни». «Глаз не спущу», — пообещала она, и в ее взгляде появилась теплота. «Не сомневайтесь, ваше сиятельство». Алина взяла на себя заботу о Бернарде, и теперь у тетушки Ланжины появилось больше времени, чтобы заниматься своей любимой стряпнёй, что не могло нас всех не радовать. Барон уже с утра засел в библиотеке. Он разбирал книги по томам, расставлял их в алфавитном порядке и для каждого жанра выбирал отдельный стеллаж. Философские труды, романы, сказки аккуратными стопками возвышались на полу и столе, а отец ходил между ними, нацепив на нос круглые очки. В этот момент он был похож на старого библиотекаря, а никак не на игрока и прожигателя жизни. Наш экипаж, окруженный охраной, выехал за ворота, и крупные снежинки целым ворохом посыпались с серого неба, превращая все, что мелькало за окнами кареты, в настоящее волшебство. «Я еле дождалась, когда мы сможем поговорить», — возбужденно заговорила Сесиль, и я с интересом приготовилась слушать ее. «У меня есть план». «Так-так, любопытно». «Мы поговорим с Нилсом и тетушкой Ланжиной, чтобы они прикинули, кто из служащих в имении Расмуссен может нам помочь. Потом договоримся с этим человеком, и он проведет нас через черный ход. Чтобы было удобнее, мы наденем мужскую одежду, и как только все лягут спать, отправимся на поиски тела нотариуса». «Ты слишком много читала авантюрных романов», — засмеялась я, выслушав ее сумасшедшую идею. «Только в книгах бывает так легко». «Нет, ну сама посуди, что сложного?» пожала плечами баронесса. «Главное — попасть внутрь». «Главное — выйти незамеченными из Витмиднет», — воскликнула я, глядя в ее горящие азартом глаза. «Ты думаешь, люди, которые нас охраняют, позволят это сделать?» «Точно». Сесиль нахмурилась и по привычке закусила губу. «Но мы всегда сможем покинуть дом с помощью мужчин. Они заранее подготовят экипаж и спрячут его в лесу». «Каким образом?» Я приподняла брови, поражаясь фантазии подруги. «Нилс скажет, что нужно отвезти карету в деревню на ремонт, а сам будет дожидаться нас». Баронесса даже заёрзала на сиденье от переполнявших ее чувств. «Мы с Антоном выйдем через вход для слуг и нырнем в парк. Все. «И ты не видишь ничего странного в том, что Нилс поедет в деревню на ночь глядя?» — поинтересовалась я, и Сесиль снова задумалась. Но ненадолго. «Пусть поедет в деревню днем. И посидит у Айджа. Так будет даже лучше. Лошади не замерзнут. Она широко улыбнулась. «Видишь, как все просто?» «На словах, дорогая, на словах». Я похлопала ее по руке. «Давай сначала поговорим с мужчинами и послушаем, что они скажут. А вот тетушка Ланжина точно будет против». Приехав в город, мы отправились в то же место, где мы выручили деньги за кольцо Сесиль, и через полчаса мой кошель ощутимо пополнился. Жаль, что найденные мною монеты оказались очень старыми, и в обиходе их уже не было. Но все равно мы получили за них приличную сумму, вернее, за золото, из которого они были отчеканены. Этого хватит и на витрину, и на жалование швеям, и, конечно же, на свадебное платье. А теперь нам пора отправиться к портнихе. Баронесса воспряла духом, на ее лице появилась счастливая улыбка, и, прищурив как кошка глаза, она по-девичьи звонким голосом произнесла: «Я закажу себе самое шикарное платье и буду самой красивой дамой после невесты. Лили Грабс — богиня среди портних». Салон «Золотая игла» находился в самом центре города на самой оживленной улице. Здесь были салоны и поменьше, но только этот привлекал внимание своей шикарной вывеской и витриной, на которой стояли манекены, одетые в удивительной красоты наряды. «О, боже!» прошептала Сесиль, глядя на парчевый халат с широкими рукавами. «Я хочу его!» «Пойдем уже!» — засмеялась я и потащила ее к белоснежным ступеням. «Какая же ты модница!» Не успели мы подойти к большим дверям со стеклянными окошками, как они распахнулись перед нами, и я увидела высокого мужчину в голубой ливрее. Он поклонился нам и протяжно произнес: «Добро пожаловать в салон госпожи Лили Грабс». Мы шагнули через порог и сразу же окунулись в атмосферу женского счастья. Чего только не было в большом помещении с ажурными колоннами и мраморными полами. Сияющие стеклянные стеллажи с фурнитурой, перчатками, украшениями для волос, перьями, чулками и остальными удовольствиями стояли под стенами, и свет многочисленных свечей красиво отражался в них, играя бликами на стенах. Манекены демонстрировали шикарные платья, прогулочные костюмы и костюмы для верховой езды, ночные сорочки из тончайшего кружева и халаты из самых дорогих тканей. Это был салон для очень обеспеченных дам. «Астрид, ты будущая герцогиня?» Сесиль словно почувствовала мое смущение. «Выше голову!» «Действительно, чего это я?» «Сесиль права. Я невеста герцога Хоконсона. Да и после того, как я нашла сокровище, вполне могла считать себя богатой дамой и без Эрлинга». «Добрый день, меня зовут Вигдис. Чем я могу помочь вам?» К нам подошла молодая девушка в аккуратном платье того же цвета, что и ливрея швейцара. «Мы бы хотели заказать свадебное платье для будущей герцогини», ответила Сесиль и добавила. «Передайте госпоже Грабс, что ее хотят видеть графиня Астрид Расмуссен и баронесса Сесиль Холм». «О, конечно, сию минуту, ваша милость». Девушка присела в Книксоне, а я приветливо улыбнулась ей. «Прошу вас, присаживайтесь». Девушка провела нас в уютный уголок, где стояли диван и два кресла, обитые нежным сиреневым бархатом. «Чай? Кофе? Горячий шоколад?» «Чай, пожалуйста», — ответила баронесса, и девушка исчезла за тяжелой портьерой. Не прошло и нескольких минут, как из-за той же портьеры показалась женщина очень маленького роста, одетая в милое платье цвета морской волны, и с улыбкой направилась к нам. «Рада приветствовать вас в своем салоне, баронесса, ваше сиятельство». Следом за ней появилась еще одна девушка с тележкой, на которой стояли чайные принадлежности и вазочка с печеньем. Портниха присела в одно из кресел и вежливо поинтересовалась. «Какое именно платье вы хотите? Вы уже определились с тканью, ваше сиятельство?» «Нет, и скажу вам откровенно, даже примерно не знаю, как оно должно выглядеть», честно призналась я, и Лили Грабс тихо рассмеялась. «Ничего страшного, это совсем не проблема. Обещаю, вы будете очаровательны». Она была очень милой и производила приятное впечатление, что играла немаловажную роль в таком щепетильном деле. Я расслабилась и решила, что с радостью отдам себя в ее опытные руки. Встреча с Лили Грабс получилась достаточно продуктивной. Мы долго обсуждали, каким должно быть мое свадебное платье, и я узнала много нового для себя. Оказывается, чем длиннее шлейф и рукава, тем выше статус невесты. А значит, как будущей герцогине, мне предстояло красоваться в поистине королевском платье. Еще, вопреки моим представлениям о свадьбе, белые платья не пользовались популярностью, и невесты этого времени надевали либо голубые, либо розовые наряды. Но мне хотелось именно белое платье, несмотря на то, что госпожа Лили Грабс настойчиво советовала мне атлас нежно-розового цвета. В итоге мы сошлись на ажурном белом атласе с вышитыми розовыми нитками цветами. В тон к нему мне предложили туфельки, украшенные похожей вышивкой. Портниха быстро набросала эскиз, поглядывая на меня быстрым, внимательным взглядом, и вскоре я уже примерно понимала, как будет выглядеть мое свадебное платье. «Оно будет по-королевски шикарным», — протянула я, и Лили Грабс не без гордости согласилась. «Именно по-королевски, и никак иначе». Сесиль тоже заказала себе платье из шелка лавандового оттенка с отделкой из дорогого лиронского кружева, и из салона «Золотая игла» мы вышли довольными и счастливыми. «Ваше сиятельство?» Мы с баронессой остановились на последней ступеньке и удивленно обернулись. Охрана моментально встала перед нами, но я тут же попросила их отойти. Это была дочь виконта, Моника Лунд. Девушка стояла на заснеженном тротуаре и смотрела на нас своими близорукими глазами, сжимая нервными пальцами редикюль. На ней было нелепое платье из шерсти неприятного болотного цвета и странного вида короткий плащ с меховой оторочкой. «Моника?» — я направилась к ней, интуитивно чувствуя в ней отсутствие агрессии. «Добрый день!» «Добрый день, ваше сиятельство!» Она посмотрела на Сесиль и смущенно улыбнулась. «Ваша милость, мне нужно поговорить с вами, графиня». «Да, я слушаю вас». Мне было очень любопытно, что хочет сказать эта странная девочка, которой полностью руководила ее мать. «Давайте отойдем отсюда. Моя матушка здесь неподалеку заказывает себе шляпу, и мне бы не хотелось, чтобы она видела нас». Моника покраснела, говоря это. «Извините, ваше сиятельство». «Я прекрасно вас понимаю». Я ласково улыбнулась ей. «Может, сядем в наш экипаж?» «Да, это было бы чудесно». Она быстро пошла к карете, на которую я указала, а мы с баронессой последовали за ней, недоуменно переглядываясь. Выглядело все это достаточно странно. Когда мы устроились в экипаже, дочь виконта вдруг сказала: «Ваше сиятельство, я совершенно не думаю, что вы занимаетесь глупостями и что вы язычница». «Я благодарна вам», — медленно произнесла я, не в силах сдержать улыбку. «Мне это очень приятно». «Несмотря на то, что говорят в обществе, я считаю, что вы делаете доброе дело. Деревенским детям нужны и праздники, и подарки, а идея с елкой замечательная». «Что ж, мы можем стать друзьями, Моника», — ответила я, не зная, что еще можно сказать этой щурящейся девочке. «Нам с Сесиль очень важно знать, что нас кто-то поддерживает и не считает глупостью то, что мы делаем». «Это еще не все», — Моника будто бы собралась с духом и выпалила. «Позвольте мне помогать вам». «Помогать?» — я была очень удивлена и осторожно поинтересовалась. «А вы уверены, что семья одобрит такие стремления? Мне кажется, виконт и виконтесса не поймут ваших желаний». «Им это знать не обязательно», — упрямо произнесла Моника, сжимая кулачки, обтянутые бархатными перчатками. «А если честно, отец не относится к вам настолько предвзято». «Но что вы хотите делать?» — задала ей вопрос Сесиль и мягко добавила. «Дорогая, мы не против, но я могу помогать вам в магазине», — заявила девушка и быстро заговорила, словно боясь отказа. «Я очень хорошо разбираюсь в цифрах и могу вести всему счет. Пожалуйста, позвольте мне помочь вам». «Вы можете приходить в магазин и помогать, Моника», — разрешила я и тут же предупредила. «Но вам нужны очки, вы это понимаете? Я не хочу вас обидеть». «О, напрасно вы переживаете по этому поводу». Девушка широко улыбнулась и стала почти хорошенькой. «У меня есть очки. Просто я прячу их от матушки». Она порылась в редикюле и, выудив оттуда кругленькие очёчки в серебряной оправе, нацепила их на нос. Глаза ее сразу распахнулись, и стало понятно, что они светло-зелёные, с темными крапинками на радужке. «Порой приходится повторять за матушкой то, что не совсем мне нравится, но спорить с ней — это неблагодарное дело», — вздохнула Моника. «Я устала жить так, как хочется ей. Но если ваша матушка узнает, что вы помогаете нам, разразится скандал», — объяснила я, предполагая, что девушка не совсем понимает, во что ввязывается. «Вам не позволят этого делать, ведь вы зависите от родителей». «Немножко не так», — Моника хитро усмехнулась. «Послезавтра у меня день рождения, и с этого дня я вступаю в права наследства. Моя дорогая бабушка по материнской линии оставила мне неплохое приданное и деньги, которыми я смогу пользоваться, как только мне исполнится 20 лет. Бабушка Элизабет была очень умной и всегда отличалась своими суждениями от остального общества. Она говорила, что женщины имеют такие же права, как и мужчины, и благодаря ей я получила приличное образование». Зато в обществе бытует мнение, что если девушка много читает, то это ужасно. Умная жена может позволить случиться такому, что ее муж станет чувствовать себя униженным знаниями супруги. Вы слышали что-нибудь глупее? Мы с изумлением слушали дочь виконта, и во мне росло уважение к этой умной девочке. «Если они начнут наседать на меня, я скажу, что сбегу из дома и пойду в гувернантки», — зло закончила свою речь Моника и еще раз горько вздохнула. «Желающих взять меня в жены не так много. Вернее, их совсем нет. И через пару лет я превращусь в залежалый товар. Я уже считаюсь старой девой». «Вы можете приходить в магазин, Моника», — снова сказала я и пожала ее подрагивающую ручку. «Мы с Сесиль найдем для вас занятие». «Никогда бы не подумала, что она такая». Баронесса не переставала удивляться даже после того, как мы отъехали от города на приличное расстояние. Как много может скрываться за вроде бы простой незаметной внешностью? Ее мать сделала все для того, чтобы дочь выглядела дурнушкой, — хмыкнула я. Эти нелепые наряды, запрет на очки — странное понятие о привлекательности. Надеюсь, нам это не выльется боком, — вздохнула Сесиль, но потом повеселела. Хотя что они сделают? Снова начнут ныть и угрожать? Только вот некоторые из них забыли тот факт, что ты скоро станешь герцогиней, и уже им нужно будет сильно постараться, чтобы попасть туда, где будешь обитать ты. Дома витал аромат выпечки, и из кухни доносились веселые голоса. Тетушка Ланджина что-то рассказывала, хлопоча у плиты. Гринч чинил сапоги, Франц клевал носом у огня, барон пил чай, а Сидни и Алина чистили овощи. «Приехали!» Тетушка Ланджина суетливо загремела кастрюлями. «Сейчас я на стол накрою. Проголодались, небось?» «Давайте поедим все вместе», — предложила я, намереваясь поговорить с домочадцами о нашем плане по проникновению в подвал Тильды. «Есть очень серьезный разговор». По мере того, как мы делились своими мыслями, лицо тетушки Ланджины становилось все мрачнее. «Что вы удумали такое? Не стану я в этом участвовать. Не хватало к проклятой упырихе в лапы добровольно лезть». «И правда, ваше сиятельство!» Нилс поднял на меня хмурый взгляд. «Опасно это!» Остальные молчали, но по их лицам было видно, что они тоже против. «И что же мы, все им с рук спустим?» — возмутилась Сесиль, переводя взгляд с одного на другого. «Оставим их преступление безнаказанным?» «Не ценой своего здоровья», — совсем по-мужски рявкнул Антон, и я удивленно покосилась на него. «Это что, авантюрный роман, который хорошо читать лежа на кровати под теплым пледом? В имении Тильды есть охрана и слуги, которые преданы ей». «Он прав. Это действительно глупая затея», — под конец всех возмущений сделал вывод отец, не имеющая ничего общего с реальностью. «Что ж, похоже, наши планы с треском провалились, а без помощи нам никогда не проникнуть в имение Расмуссен». «Я могу попытаться сделать это». Все головы повернулись к барону, но он выглядел невозмутимым. «Каким образом?» — удивилась я. «Как ты собираешься это сделать?» «Легко», — хмыкнул он. «Я могу появиться в имении и сказать, что я имею некую информацию о тебе. Тильда ведь не знает, что я живу в твоем доме, и поверит, если я скажу, что ты выгнала меня, и теперь во мне кипит желание отомстить. Графиня сделает все, чтобы навредить, и примет меня с распростертыми объятиями. Она видит во мне конченного человека, желающего заработать на собственной дочери, и не заподозрит в моем поступке ничего, кроме низменных стремлений. Моя испорченная репутация может сыграть отличную роль во всем этом». «Но как ты проникнешь в подвал?» Идея, конечно, была неплохая, но она таила в себе не меньше опасности, чем наш план. «А вот здесь мне может помочь кто-нибудь из слуг». Отец взглянул на Нилса. «Есть хороший человек на примете». «Найдется», — протянул тот, с уважением поглядывая на барона. «Об этом не беспокойтесь». Поход в имение Расмуссен мы решили организовать после моего визита к тетушке Эрлинга, ведь к нему стоило как следует подготовиться. Да и сидеть как на иголках во время важного для меня события тоже не хотелось. Нам нужно было просчитать каждую мелочь, чтобы ни отцу, ни помогающему ему слуге ничего не угрожало.